Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Человек имеет великую нужду. Родившись в этом мире с греховной природой, он мертв по преступлениям и грехам и контролируется сатаной в мировой системе, противной Богу. По природе он чадо гнева, Ефесянам 2 глава 1 3 стиха. По причине греха человек отчужден и противник Богу. Ум его омрачен, тело его нездорово, и он обречен на физическую и вечную смерть. Человек беспомощный и безнадежный грешник. Его нужда безмерно превышает его способности помочь самому себе. Бог откликнулся на человеческую нужду. Этот Божий отклик прекрасно представлен словом «благодать», ибо благодатью вы спасены, Ефесянам 2:8. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, Римляна 5 глава 20 стих. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, Иоанна 1:17. В вопросе спасения благодать относится к свободной и незаслуженной благосклонности Божией. В этом великом смысле слово употребляется в Новом Завете. Благодать можно определить словами Библии, как Божию благодать к нам во Христе Иисусе, Ефесянам 2:7, и человеколюбие Спасителя нашего, Титу 3:4, как откровение в Евангелии. Бог назван Богом всякой благодати, 1 Петра 5:10. Эта благодать относится к основному характеру Бога. Она описывает, каков Бог. Как существенное качество Божьего естества, благодать делает его благосклонным в его расположении и действиях. Он таким образом добродушно расположен к грешнику. Все, что мы получаем от Бога, наше, потому что Он Бог всякой благодати. Многие благости, которые истекают для грешника от Бога всякой благодати, известны в Писании как милости. Верующий приглашается приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, Евреям 4:16. Качество Божьего естества наделено его всеобщему и верховному престолу, поэтому он назван престолом благодати. Мы приходим с дерзновением, чтобы получить благодать, данную с милостью. Благодать реагирует не по причине каких-нибудь заслуг с нашей стороны. Благодать реагирует на нашу нужду. Благодать, однако, нужно отличить от милости и любви. Эти три слова встречаются вместе в послании к Ефесянам 2 главе 4 и 5 стихах. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Милость определяется как Божие сострадание, которое возбудило его предоставить Спасителя грешникам. Любовь же представлена как безграничное возбуждение и мотивирующая цель в отношении всего, что Бог делает для спасения. Его верховная милость и любовь не могут удовлетворить требования, предоставленные Божьей праведностью для грешника. Благодать – это то, что Бог свободно может делать и делает свободно для грешника на основании смерти Христа. Его святые требования против грешника удовлетворяются жертвенной смертью Христа. Когда жертва воистину принята грешником, Бог тогда удовлетворен, совершив все возможное с его стороны для кающегося грешника. Самое великое, что Бог может сделать для такой личности, сделать его подобным своему образу. Это участь всякого верующего – быть подобными образу Сына Его. Римлянам 8 глава 29 стих. Такова благодать Божия в спасении. Так как благодать представляет, что Бог может делать и желает сделать для тех, кто приняли предназначенного Спасителя, она должна действовать совершенно вне всех человеческих дел и стараний. Требуется только полное доверие и упование на Спасителя, который один может спасти. Благодатью вы спасены. Эта державная и спасительная благодать Божия проявляется к тем, кто не имеет заслуг и которые не могут воздать, но которые полностью заслужили Божий святой гнев. Благодать нельзя заработать, заслужить, не выиграть. Благодать находится в прямом противоположности всему, что представлено делами и достоинством. Апостол Павел заявил: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Римлянам 11:6. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. С самого начала Библия, видно, открывает проявление Божьей благодати. Божья многократная благодать видна в Едемском саду, когда отсрочен суд над Адамом, когда дано обетование, что придет тот, кто сокрушит голову змея, и когда Адам продолжает возделывать землю, несмотря на то, что она проклята по причине греха. Эти многие милости благодати на благодать, посылаемые Богом для страждущего человека, видны в Божьем отношении к Авелю, Еноху, Аврааму, Исааку, Иакову, Иосии, Иову, Давиду, пророкам и многим другим. Все они могли свидетельствовать о благодати Божией. Несмотря на то, что Бог был благосклонный и милостивый в Ветхом Завете, благодать была олицетворена и полностью открыта людям в Новом Завете в личности Иисуса Христа. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1:17. В то время благодать явилась во всей полноте, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Иоанна 1:14. В Евангелиях имеется многочисленное проявление Божьей благодати в жизни и учении Господа Иисуса Христа. Притчи нашего Господа изобилуют иллюстрациями благодати для грешника. Притчи о потерянной овце, потерянной драхме и о блудном потерянном сыне в Евангелии Луки 15 главе показывают благодать Бога, который ищет потерянное и который восстанавливает для себя погибшее. Благодать откликается к потерянному и страдающему грешнику. Христос назвал себя добрым пастырем, который отдает свою жизнь за овец. Женщина, пришедшая помазать ноги Господа Иисуса Христа, о которой говорится и в Евангелии Луки 7 главе, пережила благодать Божию. Благодать маршировала пред всеми в лице многих, кого Спаситель простил и исцелил. Все дивились в синагоге, в Назарете, словом благодати, исходящим из уст Его. Луки 4:22. Его жизнь характеризовалась проявлением Божьей благодати для тех, кто были осуждены, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Луки 19:10. Это суммирует служение благодати Бога через Иисуса Христа для нуждающихся. Благодать Божия вполне была открыта в Иисусе Христе. Апостолы, а в особенности апостол Павел, представляет во многих деталях различные виды благодати Божией. Великий список достижений приписывается благодати. Оправдание. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Римлянам 3:24. Положение, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, Римлянам 5:2. Верное и плодоносное служение. И благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1 Коринфянам 15:10. Непорочное свидетельство. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы по благодати Божией жили в мире. 2 Коринфянам 1:12. Помощь в трудностях. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. Утешение. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец нас, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати. 2 Фессалоникийцам 2 глава 16 стих. Силу. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. 2 Тимофея 2:1. Освобождение от господства греха. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6 глава 14 стих. Радость и щедрость. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. 2 Коринфянам 8 глава 1 2 стиха. Данная благодать христианского характера часто упоминается в словах: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» Ефесянам 4 7. «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» Колоссянам 3 16. «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом» Евреям 12 28. «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца» Евреям 13 9. Продолжая размышлять о славном вероучении о благодати, да будем возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3 18. Примите Его, того, кто полон благодати и истины. Аминь.